Второй брат Гуаньсе намного старше и выше меня по достоинствам и уровню своих знаний, а слава его бежит впереди него намного много ли, говорит она и поворачивает голову к Гуаньсе, и разумом своим он пронзает мироздание словно алмазной иглой. Как скажете, старшая госпожа седьмая, тут же склоняется в поклоне Гуаньсе и Сятая едва чаем не давится. Второй брат использует слово «старшая госпожа», да еще и кланяется ей. Да что тут происходит вообще, небо упало на землю, Дунай потек вспять, а Измаил сдался. КХМ. Второй брат, что с тобой? Осторожно спрашивает она, глядя на него. А чем вы, старшая госпожа седьмая? Гуаньсе прикидывается веником и подобострастно ест ее глазами. Не дать не взять, лояльный солдат из терракотового войска императора Шихуаньди. И это же ты старший тут, старший второй брат. Делает ударение на слове старший Сятай, выставляя настоящую иерархию отношений. Как скажете, старшая госпожа седьмая, тут же кланяется Гуаньсе. Если вы приказываете сделать вид, что я тут старший, я тут же сделаю. Цунмин, пресвятая Гуаньинь, моя сестра, королева разбойников, хватается руками за свои щечки Лилинг. Папенька, папенька, ты слышал? Я слышал, доченька, оглаживает свою бороду глава Башу. Твоя старшая сестра настоящий гений нашего дома, за такой короткий срок и добиться такого положения. Честно говоря, я ожидал требования о выкупе, но никак не предложения о сотрудничестве. Хэк, хэк, хэк, я не знаю, что тут происходит. Она сверлит взглядом этого несносного Гуаньсе и складывает руки на груди. Но я всего лишь скромное временно командующая рейдом. Второй брат тут по своей воле, равно как и третий. А по поводу оружия, вот полные списки того, что имеется. Она выкладывает на стол бамбуковые свитки. Очень много арбалетов. Вот прямо очень много. И болтов к ним. Служанка с поклоном подхватывает свиток и делает несколько шагов к столику главы Башу, передает свиток ему. Тот разворачивает свиток и некоторое время изучает его. Из чего же старшая госпожа седьмая решила, что дому Вон Ми нужны тысячи арбалетов и сотни тысяч болтов к ним? Копья алебарды, гаида да, спрашивает глава Башу и оглаживает свою седую бороду. Ну какая я для вас старшая госпожа, я же все та же Сятай, ваша приемная дочь. Пусть не такая красивая, как младшенькая Лили, но все же дочка. Негоже родителю к ребенку как к старшему относится. Хэк, хэк, хэк, моей дочерью ты была у меня в поместье. Выехала из него ты невестой наследника клана Лазурных Фениксов, а вернулась королевой горы Тяньша. И как этот недостойный может не склонить голову перед той, перед кем склонили свои головы нефритовый мудрец Запада и яростный кабан братства? Да не склонял никто передо мной головы, закатывает глаза Сятай. Этот несносный Гуаньсе просто шутит, а третий брат просто со мной дружит, вот и все. Если бы ты могла услышать себя со стороны, старшая седьмая, качает головой глава Башу, ты бы поняла, что сейчас сказала намного больше, чем хотела и выдала себя с головой. Много ли людей в Поднебесной могут сказать, что нефритовый мудрец Запада, сам Гуаньсе, просто шутит с ними, а яростный кабан братства, Чжанхэй, просто дружит с ними? Ни тот, ни другой ничего не делают просто. И я даже не знаю, что же страшнее, то, что некая Сятай стала бы их повелительницей или стала их близкой соратницей. Ведь иногда люди делают для своих соратников то, чего они никогда не сделали бы по приказу старшего. Глава Башу мудр, говорит Гуаньсе, теперь я вижу, в какой именно кузнице были выкованы воля и разум этой седьмой госпожи. Поистине традиции семьи Вон Ми в воспитании и закалке юных талантов невероятны и заслуживают восхищения. О, уважаемый Гуаньсе преувеличивает мои заслуги. Воля и разум седьмой госпожи Тай были выкованы в горниле задолго до того, как я удочерил ее, отвечает глава Башу. Она всегда была такой. Ее спина не гнулась, ее воля не сгибалась, а ее разум уничтожал все препятствия на своем пути. Ее воспитывать, только портить. Так, кстати, и мой палач думает. Воистину так. Гуаньсе бросает быстрый взгляд на Сятай. Как я и думал, как я и думал. Опять началось, качает головой Сятай. Я вот уже почти сотню раз сказала, что я, не она, ясно. Конечно, ни капельки не похожа, кивает Гуаньсе. Вот прямо совсем. Прекрасная работа. Полагаю, что вы правы, уважаемый господин Гуаньсе. Совсем никакого сходства, соглашается с ним глава Башу, оглядывая Сятай. Правда, вот характер. Ну, дракону не стать карпом, золотая чешуя выдает. Пожимает плечами Гуаньсе. Госпожа может изменить внешность, может изменить рост, вес, цвет кожи и даже циркуляцию своей ци. Но она не может изменить самое себя, свою сущность. Да, кивает глава Башу и еще раз оглядывает Сиатай. Вы, как всегда, правы, господин Гуаньсе. Да чем вы там говорите? Не выдерживает Сиатай. Глава Башу и я сошлись во мнении, что если госпожа желает оставаться неузнанной, то ей придется следить за своим характером, говорит Гуаньсе, и не допускать нехарактерных проявлений. Что? Вот что за я же сказала, я, не она. Зачем мне следить за собой? Я и так уже за вами всеми слежу, как дети малые. По дороге чуть деревню не сожгли и уже какую-то девицу на сеновал потащили. А брат Жан, вот об этом я и говорю, удовлетворенно кивает Гуаньсе. Вот именно такие вспышки и выдают вас, госпожа. Обычные девушки себя так не ведут. Второй брат прав, седьмая госпожа, добавляет глава Башу и кивает головой. Ладно, мы в курсе насчет вашей личности и тайны вокруг нее. Но что, если кто увидит, вы же себя выдадите, глава Башу. Сиатай упирает руки в бока. Можно просто, папа, разрешает тот, к чему церемонии между родными людьми. Хэк, хэк, хэк, серьезно? Ладно, папенька, пожалуйста, дай мне 20 тысяч цзяней риса. Доченька, ты просишь о невозможном, у меня нет столько риса. Папенька, вот не надо, есть у тебя столько риса. У тебя в 10 раз больше есть и все на продажу. На продажу, а не дай мне, пожалуйста. Взамен я тебе отдам все оружие из гарнизона. И вот зачем мне оружие, доченька? Глава откидывается в своем кресле и оглаживает седую бороду. Сиатай смотрит на него и поджимает губы. Вот никогда она старого Башу таким довольным не видела. И чему радуется? Ну, хорошо, хочет, чтобы она открыто ему сказала, она скажет. Да затем, что ты у нас заодно с генералом Лю Байгу, с полководцем, сокрушающим замыслы врага и фактически правителем Чжосау, соседнего уезда, а ему оружие очень нужно. К сожалению, я не доехала до цитадели фениксов, и твой такой замечательный план «давайте взорвем эту Сиатай и сломаем оборону клана» не удался. А значит, твои акции в глазах союзников, генерала Лю и клана Северных Пиков, упали. Сейчас оружие для войск генерала Лю – это для тебя возможность исполнить союзнический долг и укрепить свои позиции в вашем альянсе. Что, ты хотел взорвать Сиатай? Вскидывается Лилинг. Мою сестренку, папа. Хэк, хэк. Нет, конечно, твоя сестра достаточно умная для того, чтобы не дать себе взорваться. Я просто помог ей с культивацией. О, кстати, о культивации. Папенька, у тебя еще остались пилюли с золотистой ци? А то я тут немного поиздержалась, говорит Сиатай и видит, как глаза у главы Башу слегка округляются. Как такое возможно? Бормочет он. Чтобы просто стравить сотую долю от всей твоей ци, нужны года, десятилетия. Что ты делала? Сдвигала гору Тяньша, переносила русло реки. Есть такая штука, как геометрическая прогрессия, туманно объясняет Сиатай. Но я так больше не буду. Можешь мне парочку этих пилюлей занять, а то меня до сих пор шатает из стороны в сторону. Я потом отдам деньги за них, честно-честно. У меня есть план по страхованию людей и товаров от нападений разбойников, продажа страховых полисов и защитных пропусков на все территории уезда. Как начнем распространение, да развернемся, через пару месяцев буду в состоянии деньги за пилюли вернуть. Хорошо, у меня в сокровищнице еще осталось 3 пилюли золотистой ци, и я подарю тебе одну из них, в качестве компенсации дара будущему союзнику. За 2 остальные тебе придется вернуть мне деньги, скажем, через полгода. Но ты уверена, каждая из них выдает невероятный объем золотистой ци? Твой организм не успеет переработать ее в свою внутреннюю ци за такое короткое время. Уверена, машет рукой Сиатай. У меня там свои заморочки. Потом объясню. И спасибо большое, папенька. Мне это очень поможет. Правду говорят, что нет места лучше, чем родной дом. Хэк, Тай Да Цзе, старшая сестра, возьми меня с собой. Ну, пожалуйста, я уже умею ци через лезвие пропускать. Вот так, Лили, прекрати немедленно. Тут и так все разгромлено. Еще и ты, качает головой Сиатай и аккуратно вынимает из руки Лилинг ее меч. Смотри, чего наделала. Да все равно остатки павильона сносить, столбом больше, столбом меньше, вздыхает глава Башу. Но Лилинг, я с тобой не отпущу. Да не нужна мне эта Лилинг. Что, не начинай, прекращай плакать. Нужна, ты мне очень нужна, но тебя твой отец не пускает. Все, прекращай, вырастешь. Тогда и хотя и тогда не начинай опять, что-нибудь придумаем. Закатывает глаза Сиатай. Ты ж еще маленькая и наивная. Хотя на мой взгляд чего-чего приучать тебя к внешнему миру надо с измальства. Согласен. Кивает глава Башу. Действительно, я переборщил со всей этой опекой над моей маленькой доченькой. Увы, но мир безжалостен и жесток, и в нем нет места наивности. Я бы никогда не отдал свою дочь куда-то в неизвестность, в лагерь разбойников. Вот именно, говорит Сиатай и гладит Лилинг по голове. Я бы и рада взять тебя с собой, но твой отец. Разве что эти жуткие и страшные разбойники с горы Тяньша напали бы на мое поместье и разгромили его, а потом похитили мою дочь и 20 тысяч цзяней риса. Что, если бы это произошло, то обе мои дочери оказались бы вне досягаемости клана лазурных фениксов, а я, в безутешном горе, вздыхает глава Башу, не говоря уже о том, что эти ужасные и безжалостные разбойники с горы Тяньша попутно еще убили и надругались над телом Чжутуна, посланника от главы клана фениксов, самого господина Шао. Надругались? Хэк, ну вбить господина Чжутуна, члена отряда 17 сильных, обладателя Гуань истинный мечник в землю, это явное надругательство, и высокое искусство, третий брат Чжан, поистине высокое искусство, никогда бы не поверил, что такое возможно, говорит глава Башу. Хэк, наносит еще один удар Чжан Хэ и широко улыбается, а говорила, что не вобью, что скажешь, седьмая, а, ты должна мне кувшинчик рисовой водки и целого жареного кабана. Когда это я с тобой спорила, закатывает глаза Сиатай, что я дура что ли с тобой на такое спорить, ну это когда я такой, а чего этот щегол тут заважничал, может его в землю вбить целиком, а ты такая нельзя вбить человека в землю, ты его просто переломаешь всего и все, человек мягкий, а земля твердая, помнишь, а я такой, спорим на кувшин рисовой водки и жареного кабана, что я этого щегла целиком в землю вобью, помнишь, так я не спорила. Пресвятая Гуань, никак у тебя это получилось, бедный Чжутун. Сиатай смотрит на пятки, торчащие из-под земли. Научный подход. Чжан Хэй поднимает толстый палец, больше похожий на сардельку. Я применил теорию решения изобретательских задач, как ты меня и учила. Ведь в лагере я пытался вбить ушастого в землю ногами вперед, а ноги сами по себе мешают. А вот если перевернуть человека, заставить его укрепить свое тело ци и вбивать головой вниз, то все получается как нельзя лучше. Генрих Альтшулер просто охренел бы от такого подхода, говорит Сиатай. А нельзя было просто ему голову проломить? Вот из-за таких приколов у молодцов с горы Тяньша дурная слава потом по миру идет. Ты тему не переводи, седьмая. Проиграла? Прими поражение с честью. С тебя кувшин рисовой водки и жареный кабан. А как будем в городе, так еще и в бордель заскочим. Так я поеду с сестрицей Тай в гости к разбойникам, ура. В первый раз вижу, чтобы девица радовалась визиту в лагерь разбойников, говорит Гуаньсе. Но уверяю господина Башу, что возьму вашу дочь под свою личную защиту. В таком случае грязные и дикие разбойники с горы Тяньша разорили мое поместье, похитили мою дочь, надругались над телом Чжутуна и увезли с собой 25 тысяч цзяней риса. Уже 25? Поднимает бровь Сиатай. Если мы договоримся о временном союзе и доле в распространении страховых полисов, то и все 30. А еще я готов обсудить поставки продовольствия ежемесячно. Грязные и дикие разбойники подумают. Сиатай бросает быстрый взгляд на Лилинг, которая цветет и пахнет, очень довольная перспективой быть отданной черте куда, лишь бы со старшей сестрой. Вот что за люди. 50 тысяч цзяней риса и ежемесячные поставки со скидкой в четверть цены от рыночной. Быстро говорит глава Башу. И я прощу тебе долг за две пилюли золотистой ци. Это удовлетворит госпожу седьмую. Вот черт, умеете вы уговаривать, папенька. Грязные разбойники согласны. Кивает Сиатай. Где подпись под договором ставить? Глава 15. О, говорит Сиатай, закрывая глаза и чувствуя, как по всему ее телу разливается приятное тепло, охватывающее и убаюкивающее все ее существо, словно бы ее тело расправляется навстречу поступающей теплой энергии. «Боже, я и забыла, как это здорово, когда у тебя ничего не болит», — бормочет она, открывая глаза и улыбаясь. «Просто великолепно! Пилюли золотистой ци действовали, да еще как! Достаточно одной такой пилюли, представляющей из себя темно-коричневый шарик с горьковато-специфическим привкусом, завернутый в пергаментную бумагу, как все симптомы недомогания сразу же были сняты. Ушел тремор в руках, слабости постоянные, неприятные, сосущие чувства под ложечкой. Как только они чуть отъехали от поместья семьи Вон Ми, Она тут же развернула пилюлю и торопливо прожевала ее, запив горький вкус водой из фляжки. Не прошло и минуты, как с приятным толчком в виски и глаза, с пощипыванием языка и легким онемением кончиков пальцев на руках и ногах, вернулась ее ци. Она снова могла чувствовать пространство вокруг, снова могла с легкостью манипулировать предметами, но самое главное, у нее прошли болезненные ощущения. Прошло это противное ощущение тянущей пустоты в солнечном сплетении, сопровождаемое чувством, как будто тебя изнутри раздирают тысячи маленьких и острых коготков. И, конечно же, прошла эта проклятая слабость, от которой шатало из стороны в сторону, и даже для простейших действий приходилось прилагать двойные, а то и тройные усилия. Это утомляло и раздражало одновременно. Седьмая чувствует себя лучше, спрашивает ее Гуаньсе, который с сочувствием заглядывает в телегу. Пилюли помогли, еще как, говорит Сиатай и потягивается, наслаждаясь свободой движения и приятными ощущениями во всем теле. Словно бы не ела 3 дня, а потом куриного бульончика навернула, солененького да со специями. Седьмая ведь понимает, что это значит. Гуаньсе легко запрыгивает в телегу, несмотря на то, что край телеги высок, едва ли ему не по плечо. Нельзя его недооценивать, думает Сиатай, это только на вид второй брат, словно гибкий тростник, сгибаемый ветром, но ведь даже сам Чжанхэй признает его первенство и главенство. А уж Чжанхэй не из таких людей, которым что-то приказывать можно на одном авторитете. Седьмая ни черта не понимает, признается Сиатай. У седьмой и так забот полно. Продовольствие достали, о поставках договорились, оружие продали, посланника фениксов в землю вколотили, да еще все это относительно мирным путем, ни одной деревни по дороге не сожгли. Я считаю это победой. Хотя чего это я, мы ж еще до лагеря не доехали. Спохватывается она и начинает озираться. Далеко успели отъехать, а где Чжанхэй? Он опять чего-то натворить успел? Третий брат заснул. Успокаивает ее Гуаньсе. Выпил кувшинчик лучшего вина из погребов вашего отца и заснул. Просил разбудить, как в бордель приедем. Мы в самом деле собираемся в бордель, разве мы не должны сразу в летний лагерь отправляться? Мало ли что там по пути с телегами случится, говорит Сиатай и чешет переносицу. Нет, она не была ханжой, но все же, у них тут серьезное мероприятие, а как говаривал один старый летчик, полет закончен только тогда, когда ты рассказываешь о нем в кабаке при аэродроме. Глава Башу передал им дополнительные телеги, иначе все бы не влезло, но людей выделить не смог. Чем меньше людей знают о том, что дочери семьи Вон Ми не были похищены, а по своей воле к разбойникам подались, тем лучше. Так мы и проводим, до подножия горы Тяньша, говорит второй брат. Те, кто вытянул черный жребий, останутся там, отправит гонце наверх, чтобы народу прислали и все телеги подняли. А герои рейда и самые отличившиеся воины поедут в персиковый сад. Традиция такая, после удачного рейда, расслабляться в домах удовольствий. Кроме того, говорят, что в персиковом саду выступает сама госпожа Фэнхуа, прозванная так, потому что ее голос освежает, словно утренний ветер в цветочном саду. И конечно же там будет дано представление, посвященное первой встрече господина Чжубацзи с царем обезьян. Игра на цитре и философские споры до самого утра с лучшими умами персикового сада. Кстати, попробуй сыграть в синцы, среди певичек есть те, кто может заткнуть за пояс даже профессионального игрока, советует Гуаньсе. Сиатай только головой качает. В ее представлении домик удовольствий выглядел немного иначе, а второй брат рассуждает так, словно там смесь дискуссионного клуба, театра и джентльменского клуба. В чужой монастырь со своим уставом не лезь. Ну, раз уж сам Гуаньсе, нефритовый мудрец Запада, не считает посещение персикового сада чем-то недостойным, то и ей нечего нос воротить. В конце концов колхоз дело добровольное, заставлять сплетать ноги и играть в уточек мандаринок не будут, а посидеть в приятной компании подогретого вина попить, да поговорить о том, да всем будет полезно. Потому что все это время она как сжатая пружина была, а вдруг не получится, а вдруг не выйдет, а вдруг что не так. Пожалуй, вот только сейчас ее начало отпускать, потому что до этого она всегда была под давлением обстоятельств и всегда куда-то бежала, торопилась, из кожи вон лезла. Сперва, в колодках, потом, в доме Вон Ми, затем в летнем лагере. Ничто из этого не далось легко, само собой, просто упав в руки. И каждый раз цена ошибки или просто неудачи была слишком высока, ее жизнь. И только сейчас, сидя в телеге, на мешках с рисом, видя, что впереди, тянутся многие телеги с продовольствием, сопровождаемые людьми в черном и красном. Она могла позволить себе вздохнуть свободно. По крайней мере, ее не казнят сразу по прибытии в летний лагерь. Ее статус и будущее все еще под вопросом, но уже сейчас можно сказать, что никакие наказания ее не ждут и никто не будет понижать ее в статусе до служанки или постельной игрушки. Скорее всего, она так и останется седьмой сестрой, а то и вырастет в ранге. Третий брат, яростный кабан Чжанхэй, однозначно на ее стороне, он принял ее и даже порой позволяет и ворчать, и подшучивать над ним, беззлобно, конечно, зная меру, но все же. Второй брат, нефритовый мудрец Запада, Гуаньсе, себе на уме, своих намерений в отличие от прямодушного Чжанхэя никогда в открытую не покажет, но тоже начал подшучивать над ней, а это дорогого стоит. Такие люди как Гуаньсе 10 раз подумают, прежде чем подпустят человека в ближний круг, а легкие подтрунивания и розыгрыши в его исполнении возможны только в отношении своих близких. Он все еще лоялен первому брату и в случае противостояния между Сиатай и первым братом, скорее всего, сама устранится. Но она и не собирается вставать в конфронтацию с первым братом, пусть и бесит он ее просто невероятно. Вот пусть просто своими делами занимается и в ее дела не лезет. Она вздыхает и откидывается на назад, удобно упираясь спиной прямо на мешок с рисом. Наконец все спокойно и не надо никуда бежать. Пожалуй, и правда, не помещает выпить и расслабиться, а что в персиковом саду, так и черт с ним. Хорошо, хоть Лилинг с ними нет. Уж больно много чего ей с собой собирать нужно было и попрощаться по-человечески тоже, так что Лилинг к горе Тяньша только на третьи сутки прибудет, как раз будет время с ребятами и выпить и спектакль посмотреть и пением госпожи «Утренний ветер» в цветочном саду насладиться. А чем вообще в таких домах занимаются? Спрашивает Сиатай. Раздеваются под музыку, может, или там оргии устраивают? Просто интересно. Этот Гуаньсе понимает интерес седьмой к времяпровождению в домах удовольствия, учитывая то, что обычно туда девушек не пускают. Однако мне кажется, что седьмая просто меняет тему разговора. Пилюля золотистой ци, ты ведь понимаешь, что это значит? Ну, на первый взгляд это значит привыкание. Симптомы уж больно на ломку похожи: слабость, потливость, тремор, туннельное зрение, сосущее чувство в солнечном сплетении, то есть по-вашему. Чжунвэнь, говорит Сиатай. И выводы какие выводы? Например, я вот не чувствовала свои меридианы и не чувствую. Не знаю, должна или нет, но чувствую пространство вокруг. Манипулировать своей ци не могу, значит, у меня ее, считай, нет. Вся моя ци заемная. Так что если по выводам, то я тут законченная наркоманка, подсаженная на жутко дорогую наркоту. Не знаю, смогу ли я жить без этих пилюль, но то, что без них буду представлять тварь дрожащую, которая от малейшего ветерка загнуться может, это точно. Когда госпожа Кали взорвала бомбу ци во время войны семи кланов, никто не верил, что она может выжить. Гуаньсе задумчиво поглаживает подбородок. Даже если бы она укрепила все свое тело и преобразовала свою душу, вспышка 10 000 солнц разорвала бы ее меридианы стремительным истечением всей ци. Никто не может жить с разорванными меридианами достаточно долго, потому что вместе с обычной ци истекает и энергия жизни. Однако если увеличить свое духовное тело и проложить новые меридианы не внутри своего тела, но вовне его, этого никогда и никто не делал. По крайней мере, мне о таком неизвестно. Я не утверждаю, что седьмая – это госпожа Кали, нет. Однако, если бы она выжила, то она поступила бы так же. Потому я не буду больше обращаться к этой теме. Для меня ты прежде всего седьмая сестра. Пусть так и останется. И как старший брат младшей сестре я посоветую, запасись пилюлями золотистой ци. Если у тебя есть деньги, если у тебя есть связи, обязательно купи все пилюли, до которых ты только сможешь дотянуться. Эти пилюли производят алхимики в южной Сунной столице, на севере попросту нет подходящих растений для ингредиентов, потому они и стоят так дорого. Проблема логистики, кивает Сиатай. Было бы неплохо знать свои пределы и возможности, но тут, боюсь, эксперименты могут быть чреваты. Она задумывается о том, что бы она хотела знать, например, какова предельная вместимость ее внешнего хранилища ци. Раз уж она ничего не накапливает в себе, а все излучает наружу, причем постоянно, может ли она, например, закинуться сотней таких пилюль, хотя бы десятком, и вырастет ли способность сила в такой же прогрессии, есть ли откат от неумеренного потребления таких вот пилюль, как быстро восстанавливается ци, Если бы сразу после выстрела заклинанием по угловой башне она съела пилюлю, как быстро она была бы готова к следующему? Много вопросов, ответы на которые можно установить только опытным путем, а этого как раз она хотела бы избежать. В конце концов, Сиатай у себя одна такая, у нее нет сотни морских свинок с разорванными меридианами и кучи пилюлей, чтобы скормить им. Если ее разорвет, то все, пипец котенку. Не, ставить опыты на себе, дурная примета. Значит, придется полагаться на интуицию и продвигаться вперед крайне осторожно. Вот сейчас, например, съела одну пилюлю, остальные про запас. Неизвестно, когда у нее снова ломка начнется и когда она сможет еще такие достать. Пока так. Что же касается времяпровождения в домах удовольствий, то каждый проводит там время по своему усмотрению, в конце концов у каждого свои вкусы. Пожимает плечами Гуаньсе, но традиция отмечать успешный рейд в таких заведениях священна. К сожалению, в большинстве своем приходится отмечать в заведениях не такого уж и высокого уровня, но для невзыскательной публики. Третьему брату нравится, еще бы, фыркает Сиатай. Если там будет много выпивки и жареное мясо, ему все будет нравиться. А тут еще и голые женщины, да его из борделя выковыривать придется. Третий брат умеет радоваться жизни в любых обстоятельствах. Кивает Гуаньсе. Некоторым людям удивительно мало нужно для счастья, соглашается с ним Сиатай, вспоминая, с каким довольным лицом Чжанхэй наносил Чжутуну повреждения, несовместимые с жизнедеятельностью. Однако сегодня мы отправимся в персиковый сад, а это заведение довольно высокого толка. Рейд прошел удачно и у меня есть немного денег, а отличились в рейде всего двое. Некая седьмая Сиатай и третий брат Чжан. Вот вас-то я и приглашаю в персиковый сад. Отметим рейд. Поговорим о том, о сем. Да и тебе не помещает расслабиться, а то приключение выдалось довольно нервным, говорит Гуаньсе, и Сиатай посматривает на него с уважением. Вот может же по-человечески говорить, по-простому, понятно. Но иногда как начнет при одном воспоминании песни из 72 куплетов про рыбака, познавшего тщету жизни и экзистенциальный кризис, у нее волосы дыбом вставали. Как-то это неправильно, говорит она. У меня тоже деньги есть. Давай уж пополам оплатим. Подозреваю, что у третьего брата есть только его красные штаны и алебарда. Третий брат в этом плане настоящий монах, не привязывающийся к ценностям земным, ни к предметам роскоши, ни к деньгам, ни к славе мирской. Правда, в других отношениях он совсем не монах, признает Гуаньсе. А что это у нас телеги впереди встали? Что? Сиатай вскакивает на ноги. И точно. Лусу. Где Лусу? Лусу и третий брат в первой телеге. «Мы в последней», — говорит Гуаньсе и приподнимается с места, взяв в руки свой меч. И а вот и он. К ним спешит всадник в черно-красном. На его шлеме развивается плюмаж в таких же цветах. Лусу, командир наемников от этого хитролицего Лу Цзижиня. Поравнявшись с телегой, он натягивает поводья и останавливает лошадь. Глядя на его лицо, Сиатай удивляется. Его лицо искажает какая-то гримаса. Что это? Гнев? Страх? Нет, не то, не другое. Но что? Госпожа, коротко кивает Лусу, впереди засада. Засада, она подтягивает к себе свой меч. Второй брат, прошу прощения, госпожа, я неверно выразился. Поправляется Лусу, там была засада. Была, что с ней случилось и кто осмелился на нас напасть? Разбойники, отвечает Лусу с каменным лицом, и Сиатай наконец понимает, что за гримаса время от времени искажает лицо профессионального наемника. Он тщательно сдерживает хохот. Если он сейчас даст себе волю, то вот прямо с коня упадет и будет по пыльной дороге кататься, хватаясь за живот и оглашая округу немузыкальным ржанием, как конь. «Разбойники — это мы тут разбойники», — говорит Сиатай Лусу, командир наемников, фыркает. Тут же берет себя в руки и выпрямляется. «Так и есть, госпожа», — говорит он, стараясь смотреть поверх ее головы, чтобы не встречаться с ней взглядом. Но эти ребята хотя бы попытались, и они пытались выдать себя за разбойников с горы Тяньша. Чего мы тут стоим тогда? Надо разобраться и... Боюсь, что этот ничтожный Лусу опять неверно выразился, тщательно отводит взгляд в сторону всадник. Проблема уже решена. В первой телеге ехал господин Чжанхэй. Он и разобрался. Их и было то всего человек 12. Наша помощь господину Чжанхэю не понадобилась. Так если проблема решена, чего мы тогда на месте стоим? Они дорогу перекрыли, бревно там уронили, спрашивает Сиатай и спрыгивает с телеги на дорогу. Жалко, что рации нет. Нам бы парочку уоки-токи сюда. Проблема решена, бревно отброшено в сторону. Колонна задерживается потому, что господин Чжанхэй посчитал личным оскорблением тот факт, что его собирались ограбить разбойники. Лусу наконец встречается взглядом с Сиатай, и она видит, что в его глазах плещется чистое веселье и наслаждение ситуацией. «Так», — говорит Сиатай, — «давай руку, я с тобой в голову колонны поскочу». Еще не хватало, чтобы брат Чжан этих головой в землю вбил. «Дались они тебе, седьмая», — лениво протягивает с телеги Гуаньсе. «Это ж разбойники, вы на себя посмотрите», — огрызается Сиатай. «У нас братство справедливости», — поднимает палец Гуаньсе. «Не надо путать, выглядим мы как разбойники, говорим как разбойники и даже ведем себя так же, но душа у нас благородная, такая, с высокими намерениями. Когда тебя грабят с высокими намерениями, совсем другие ощущения. Кроме того, уже поздно». «Поздно? А ты чего думаешь, господин Лусу такой счастливый? Поздно же уже, да?» Гуаньсе поворачивает голову к командиру наемников. «Боюсь, что да», — кивает тот, и его лицо буквально трескается от широченной улыбки. «Когда я уезжал, господин Чжанхэй уже заканчивал. Дикие люди», — вздыхает Сиатай. «Но за этих я ему рисовой водки и скати кабана жарить не собираюсь. Уговор был на один раз. Это вам не оферта». «О, телеги тронулись», — замечает Гуаньсе и проводит пальцами по своей цитре, извлекая из струн музыкальный перезвон. «Если эта седьмая запрыгнет обратно на телегу, то я смогу усладить ее слух песни о бедной певичке из Дамамо, которая осознала всю глубину своего падения и... А ведь мне с вами еще жить да жить», — говорит Сиатай. «Пресвятая Гуаньинь». Глава 16. Вечерней зарей отдается в сердце разлука, — произносит госпожа Утренний Ветерок и поворачивается вокруг себя, взмахивая руками. Длинные шелковые рукава ее одеяния волнами идут в стороны, она словно птица, бьющая крыльями. Ее движением вторит цитра и флейта, а на коленях у девушки в ярко-зеленом цепае расположился огромный деревянный короб гуцин, семиструнного щипкового инструмента. Рядом с ней сидит девушка в синем и играет наверху, двуструнной скрипке. Девушки в персиковом саду и вправду умелицы, сами играют на всех музыкальных инструментах, поют, декламируют стихи и даже разыгрывают сценки. В большом зале расставлены несколько столиков, стульев не предусмотрено, мягкие подушки, чтобы гости наполовину лежали, посреди зала небольшое возвышение, сцена, на которой умелицы дома Персиковый сад демонстрируют себя и свои таланты, которые у них выше неба и глубже моря, само собой разумеется. Сиатай сидит прямо, поджав ноги под себя, она не решается развалиться вот так, как третий брат Чжан, который полулежит за соседним столиком в окружении двух бойких молоденьких девиц, которые подливают ему подогретого вина и хихикают над его шуточками. Второй брат Гуаньсе сидит по-турецки, а на столике перед ним, помимо чаши с вином, стоит тарелочка с орехами и доска для синцы, он играет в шахматы. Напротив него склонила голову над доской госпожа Бэйхуа, цветок лотоса. В общем и целом, не так седьмая себе местные бордели представляла, ой, не так, где экзотические танцовщицы в одних купальниках из цветков, где обилие ногой плоти и запах вожделения в воздухе. Да во всем этом доме персикового сада обнаженной плоти не было совсем, если не считать за таковую лица. Потому что даже руки у девушек были видны только когда они вина подливали, ну или на инструментах играли, тогда они свои длинные рукава подвязывали. Вообще, все это мероприятие скорее походило на культурный поход в театр, где накрыт буфет прямо в зрительском зале. Ничего менее эротичного Сиатай себе и придумать не могла. Да у нее на кухне в час пик, когда все зашиваются и суетятся, и то больше эротики было. То Минмин забудет фартук как следует завязать, а одеяние у нее на груди распахнется чуть больше, чем нужно, то Гутин споткнется и упадет, показав голые лодыжки. Эх, соскучилась она по девчонкам уже. Вроде и времени прошло всего ничего, а соскучилась. Юный господин скучает по своей суженой, раздается голос рядом, и Сиатай спохватывается. «Да не то чтобы, у меня нет девушки прямо сейчас», — говорит она, возвращая улыбку госпоже Вейлинг. Госпожа Вейлинг была одной из жемчужин персикового сада, наравне с госпожой Фэнхуа, прозванной так, потому что ее голос освежает, словно утренний ветер в цветочном саду, и с госпожой Бэйхуа, прозванной цветком лотоса за свою первозданную чистоту и острый ум. Три богини персикового сада возвышались над прочими девушками в своем статусе, были самыми высокооплачиваемыми и востребованными. Потому вечеринка, какую заказал для них второй брат, обойдется довольно дорого. Более того, несмотря на огромные денежные траты, Клиент, оплативший такое вот веселье, не мог гарантированно рассчитывать на то, что обязательно возляжет с одной из богинь персикового сада. Потому что для такого мало иметь деньги, нужно было еще и понравиться какой-нибудь из них. Проституция здесь была своеобразной, у каждой из богинь были свои клиенты, при этом, зачастую, один, максимум 2-3. С кем именно заводить более глубокие отношения, решали сами богини, однако в промежуток времени, пока она встречалась с одним из клиентов, она не запиралась в спальне с другими. Провести вечер, поиграть на эрху или гуцине, станцевать, сыграть пару партий в синца, поспорить о философии или продекламировать стихи, всегда пожалуйста, только деньги платите. А вот секс, дело сугубо добровольное. И это обстоятельство вынуждало клиентов богинь конкурировать между собой, дарить дорогие подарки и даже выкупать контракты, хотя для того, чтобы выкупить контракт богини, нужно было быть очень богатым. В то же время, такое вот отношение было только к тем, кто пробился на самую вершину, только к богиням, известным на весь уезд. Ведь нельзя клиента совсем голодным и неудовлетворенным из цветочного дома выпустить, он потом может и не вернуться. Потому, хотя клиенты и не всегда могли рассчитывать на интимную близость с богинями персикового сада, они не уходили неудовлетворенными. О них всегда были в состоянии позаботиться другие девушки, подешевле. Те, которые только пробивали свой путь наверх и у которых не было потрясающих умений в игре на цитре или талантов в пении, декламировании стихов. Ведь когда занавес опускался и если богини не снисходили, а это происходило очень редко, с клиентами оставались именно они. И вот тогда, за шелковыми занавесками отдельных комнат могло дойти и до настоящего секса. Если к тому времени клиент не упился и не устал настолько, что уже не мог реагировать на внешние раздражители, пусть даже в форме симпатичной девушки без одежды. Хотя, Сиатай могла допустить, что они тут и сексом в одежде занимаются. Из прошлой жизни она помнила гравюры из древнего китайского трактата об искусстве любви и обнаженных людей там практически не было. Юный господин еще не умеет врать, улыбается госпожа Вейлинг и складывает свой веер. Его сердце занято другой девушкой и даже сейчас, находясь рядом со мной, он скучает. Неужели я такая некрасивая? Она лукаво прищуривается. Сиатай только головой качает. Назвать госпожу Вейлинг некрасивой язык не повернется даже у слепого. Госпожа Вейлинг идеальна. Белоснежная кожа, которая словно бы светится изнутри нежно-молочным светом, полные губы, подчеркнутые алым, чем они тут губы красят. Гранатовый сок, черные как вороново крыло волосы, убранные в высокую прическу, легкий румянец на щеках. Госпожа Вейлинг также была довольно одарена в области груди. Одежда не могла это скрыть. «Госпожа Вейлинг просто очаровательна и бесподобна», — говорит Сиатай. «А ее красота подобна красоте луны и солнца, ослепляет и оставляет в забытии. К сожалению, я вижу, что это не так», — говорит Вейлинг с легкой грустью. «И это нормально. Нет ничего странного или постыдного в том, что в сердце юного господина уже есть другая девушка. Более того, это заслуживает восхищения. Находясь в цветнике, не забывать про скромный домашний лотос», значит выказывать настоящую верность. Большинство мужчин клянется в верности наедине с любимой и забывает о ней, едва расставшись с ней. Но юный господин не такой, и юный господин совсем не такой, кивает Сиатай. Женщинам вход в такие заведения запрещен строго-настрого, так что сперва она даже облегчение испытала, дескать не пускают и не пускают, а я на постоялый двор пойду, там и поем и выпью, а вы пока тут веселитесь, мальчики. Но нет, упрямый Чжанхэ и хитроумный Гуань Се коллегиально решили, что идут все вместе и никаких гвоздей. Тут же нашли мужское платье, хотя на ее взгляд мужская одежда здесь от женской на первый взгляд вовсе не отличалась. Просто в женском ханьфу было одно внешнее платье, сверху донизу, а в мужском – два, нижнее и верхнее. Да, а еще женское платье традиционно вроде как более яркое было и с узорами, но это понятие относительное. Иной мужчина мог быть одет в такое расшитое платье, что никакая женщина не сравнится. Так что самое главное отличие тут, в голове, вернее, в головном уборе. Голова никак не могла быть не покрытой, тут как в армии. Уж на что третий брат, яростный кабан Чжанхэй, варваром, Маугли, Тарзанный Халк, так и тот перед тем, как в город въехать, нацепил на голову какой-то колпак, в котором он выглядел да нельзя смешно. Если на голове нет головного убора, его роль играет такая вот специальная заколка для волос, называется гуань. Волосы у мужчин собираются в пучок на макушке, ближе к затылку, пропускаются через эту самую гуань и протыкаются цзань, специальной шпилькой. В этом случае мужчина может не носить головного убора. С женщинами все проще. Они могут носить волосы даже распущенными, но как правило собирают их либо в высокие прически, как богини персикового сада, или же просто в конские хвостики. Так что все преображение Сиатаев перспективного молодого чиновника из провинции заключалось в натягивании мужского халата из шелка и сбора волос в пучок на макушке. Сама Сиатай подумала, что только тут такое возможно, здесь все одеваются как капуста, в несколько слоев одежды, так сразу особенности фигуры и не определишь. Пусть она себя и не считала образцом женственности, Памелой Андерсон с попой как у Ким, однако принять ее за мужчину в чем-нибудь обтягивающем было бы затруднительно. А тут, четыре слоя одежды и вообще непонятно, что там у тебя за фигура подо всей этой одеждой, а раз так, то почему бы и не притвориться перспективным молодым чиновником. Все мы притворяемся, кивает головой госпожа Вейлинг и подливает еще немного вина в чашу перед ней. Истинных намерений не показывает никто, прячась за листвой слов и действий. Но что на душе у человека по-настоящему никто не в состоянии открыть, даже своему близкому человеку. Госпожа Вейлинг удивительно прозорлива, говорит Сиатай, впервые всерьез обращая внимание на свою собеседницу. До этой фразы она просто пропускала ее слова мимо ушей, в конце концов она сюда расслабиться пришла, вина попить и полюбоваться видами под убаюкивающее чириканье красивой девушки. Однако, эта ничтожная Вейлинг всего лишь обращает внимание на очевидные вещи. У вас и ваших друзей праздник, господин Гуаньсе играет в синцы с сестрой Бэйхуа и наслаждается беседой, ведь острый ум сестренки Бэйхуа известен далеко за пределами провинции. Когда-то она даже сдала императорский экзамен на придворную даму. Ваш второй друг, господин Чжанхэй, купается во внимании сестричек из юных лепестков, очень многообещающие молодые леди. Только посмотрите, как ему хорошо. Но вы, юный господин Тай, вы грустные и не веселитесь. Знаете, что я вам скажу? Знаете, почему мужчины так любят приходить в наш персиковый сад? Не только потому, что здесь у нас красивые девушки, вкусная еда и интересные зрелища. Все это можно увидеть в театре, еду и напитки заказать в ресторане. Госпожа Вейлинг вдруг оказывается совсем близко к Сиатай и та чувствует приятный цветочный аромат женского тела. Неожиданно часть верхнего одеяния спадает с плеча одной из богинь персикового сада и становится видна кожа, там, где еще чуть-чуть пониже и декольте. Я примерно предполагаю, зачем мужчины ходят сюда. Сиатай отводит взгляд в сторону. Вот же, думает она, в стране слепых и одноглазый король, все познается в сравнении. Ходили бы они все тут голые, и не было бы у нее такой реакции, подумаешь, кусочек кожи увидела. Но когда везде одежда, даже такой крохотный намек на обнажение бьет по мозгам. Тем временем госпожа Вейлинг смеется. У нее приятный, мелодичный смех и ее грудь подрагивает в такт ее смеху. «Ну», — говорит она, успокаиваясь и утирая слезы, — «я совру, если скажу, что этого нет. Конечно же, очень многие приходят сюда, чтобы сплести ноги в сладостном единении и чтобы тучка пролилась дождиком. По крайней мере, они себе так говорят. Однако очень быстро понимают, что их сюда влечет не колыхание белой плоти в полумраке спальных комнат. Посмотри», — она обводит рукой зал. «Каждый из твоих друзей мог бы взять девушку подешевле и уединиться с ней, однако никто так не делает. Почему? Да потому, что мужчина – это больше, чем животное. Большая часть нашей работы – это общение, разговоры, вроде тех, что я веду с тобой. Философские диспуты, в которых так сильна сестренка Бэйхуа, тебе надо будет обязательно с ней поговорить. Или восхищение и похвалы, которыми так щедро награждают господина Чжанхэя наши юные лепестки. Некоторым людям удивительно мало нужно для счастья», ворчит себе под нос Сиатай, глядя, как яростный кабан Чжанхэй хохочет, запрокидывая голову, пока одна девушка подливает ему вина, вторая держит в руке виноградную кисть, скармливая ему по ягоде, а третья уже устроилась у него на коленях. «А что же нужно для счастья этому молодому господину Тай?» — спрашивает госпожа Вейлинг. «Если одной скромной меня ему недостаточно этим вечером, может быть, юный господин желает насладиться и моим обществом?» Рядом с ними опускается на подушке госпожа Фэнхуа, утренний ветер в цветочном саду. Она пристраивается к Сиатай, с другой стороны, наливая ей вина в чашу, и на какой-то миг ее охватывает легкая паника, окружили. Но она быстро берет себя в руки. «В самом деле, чего тут бояться? Ну, Да, девушки явно ближе к ней, чем полагается по этикету и вообще, вторжение в личное пространство, но ведь это высокооплачиваемые проститутки. Никто ее тут насиловать не будет, за это вообще отдельная плата положена, да и ухаживать за ними придется. Это просто кокетство, легкий флирт. Опять-таки, ну даже если какая-то из богинь персикового сада и возжелает возлечь на ложе и там сплестись ногами, то ничего страшного тут нет. Сильного сексуального желания у себя она не наблюдает, видимо, особенности женского, фактически подросткового организма. Так что гормонального шторма от присутствия так рядом столь красивых девушек нет, скорее неловкость от ситуации в целом. Она просто откажет и все. Насколько Сиатай понимает, в публичных домах не принято насиловать клиентов, разве что они об этом попросят и заплатят дополнительно. Так что она тут в безопасности, можно выдохнуть. Это она в лагере разбойников не в безопасности, а тут здешние девушки пока им серебра не отсыплешь, пальцем не пошевелят. «Для меня большая честь познакомиться с госпожой Утренний Ветер лично», — говорит Сиатай, беря себя в руки. «Ваше пение тронуло меня до глубины души. Голос, подобный вашему, я слышал в своей жизни только один раз. Голос, подобный голосу госпожи Фэнхуа, бровь у госпожи Вейлинг, богини персикового сада, изогнулась словно гибкий лук кочевников. И кто же это был? Все-таки у юного господина есть девушка, трудновато будет назвать ее девушкой», — хмыкает Сиатай, вспоминая пение Гутин, как она стояла в обтрепанном и грязном рубище в бамбуковой клетке и пела. В тот раз она, видимо, надорвала горло и больше не пела, берегла связки, разве что напевала себе под нос. Однако ту ее песню Сиатай помнила до сих пор, как там, припоминает она и начинает напевать. «Даже если мир повернулся против тебя, где-то есть дом, в котором горит теплый свет, где тебя ждут». А песня одинокого путника. Хлопает в ладоши госпожа Вейлинг и поворачивается к своей подружке. «Сестрица Вэй, сможешь ее спеть? Песня одинокого путника?» «Конечно, юный господин не против», — спрашивает богиня персикового сада и, получив уверение, что юный господин не против, встает и удаляется к сидящему у сцены девушкам с музыкальными инструментами. После короткого разговора девушки рассаживаются и начинают играть. Госпожа Фэнхуа, Утренний Ветер в саду, выходит на сцену и наклоняет голову, поднимая руки. Второй брат отвлекается от своей игры, и они, вдвоем с госпожой Бэйхуа, поворачиваются к сцене. Затихает смех трех девушек рядом с Чжанхуэем, и третий брат облокачивается поудобнее, чтобы видеть, что происходит. Госпожа Фэнхуа, Утренний Ветер в цветочном саду, взмахивает руками и открывает рот. Утреннее солнце встает на востоке, даже если день твой тяжкий и долгий, не теряй надежду, путник, где-то есть дом, где тебя ждут, — раздается чарующий голос, и Сиатай думает о том, что госпожа Фэнхуа, богиня персикового сада, невероятно талантлива. Ее голос звучит словно серебряный колокольчик, она одета в красивейшие шелка, ее запястья украшают нефритовые браслеты, а уши оттягивают вниз тяжелые золотые сережки. Но даже так госпоже Фэнхуа не сравнится с пением одной голодной и одетой в рубище, стоящей на ногах из последних сил девушки. Она вспоминает, как Гутин стояла в своей клетке и пела, и на глаза у нее наворачиваются слезы. «Все-таки бывают в мире чудеса», — думает она, — «и эти чудеса не в управлении своей ци и не в том, чтобы вбить человека в землю головой вниз. Когда такой голос звучит среди лагеря разбойников, звучит из самой глубины души, казалось бы, уже сломленной девушке это и есть чудо». «Как я и говорила», — вздыхает рядом госпожа Вейлинг, — «у юного господина уже есть любимая. Что же мне остается, только завидовать». Глава 17. «Давай-ка я подведу итоги твоего веселого рейда по провинции Чиньюэнь». Наклоняется вперед первый брат, фактически глава братства справедливости горы Тяньша. Он зол. Это ясно без всяких слов. У него налились кровью глаза, его брови сдвинуты вместе. Он словно живое воплощение Жамсарандхамапалы, бога войны и крови у кочевников, такое же багровое и яростное лицо, разве что ожерелья из человеческих черепов не хватает. Сиатай беспомощно оглядывается. Сегодня на совете братства присутствуют еще трое старших братьев, которых она до сих пор не видела. И отсутствует Чжанхэй, который остался в персиковом саду, потому как перебрал рисовой водки. Руководство персикового сада уверило, что до той поры, пока уважаемый Чжанхэй не проснется и не отправится в путь, ему будет предоставлен кров, а также еда и развлечения за счет второго брата. Как и подозревала Сиатай, у самого третьего брата Чжанхэя, яростного кабана братства, Все ценное имущество заключалось в алебарде и красных штанах, так что можно смело сказать, что Чжан Хэй не нуждался в деньгах, как истинный монах. Он попросту отбирал то, что ему было очень нужно. Как говорили в Европе, кормился с меча. Правда, в этом конкретном случае, с алебарды, и все бы ничего, пусть себе спит, заслужил, беднягу Чжутуна в землю вбил, потом еще 12 разбойников туда же, потом много рисовой водки и несколько девиц из состава юных лепестков персикового сада, который после едва ноги вместе могли свести, однако сейчас он был ей очень нужен, ведь она искренне полагала, что совет братства у нее под контролем, ни второй брат, ни третий уже не пойдут против нее. Однако на раздел продовольствия приехали старшие братья из зимнего лагеря, чуть восточнее и выше по склону. Четвертый брат Лэй Хэн, пятый брат Юань Сяту и шестой брат Ван Лун. Голосование в Совете Братства считалось просто по принципу «один человек, один голос». И прямо сейчас ей очень не нравилось то, что происходило в Совете. Уж больно мрачная атмосфера тут сгустилась. «Ты взяла и втравила все братства в свою личную войну с кланом Лазурных Фениксов», — говорит наконец первый брат, и каждое его слово падает на плечи Сиатай как тяжелый камень. «Ты вообще представляешь, что ты наделала? Обычно кланы заклинателей и культиваторов не вмешиваются в наши дела, а мы не вмешиваемся в политику. Все очень просто. Но теперь и ты. Куда ты смотрел, второй? Риски взвешены», — откликается Гуаньсе. «Мы давно уже перестали быть локальной силой. С момента, как в наш лагерь потянулись беженцы из поселений, которые контролируют фениксы, наша с ними вражда была неизбежна. Или мы выдаем беглецов из фениксов, или они перестают делать вид, что не замечают нас и обращают на нас самое пристальное внимание, что и произошло. Седьмая просто немного ускорила этот процесс, и теперь мы окончательно определились. Клан Лазурных Фениксов. Фениксы находятся на 15-м месте в императорском реестре благородных семей. Они фактически могут указывать наместнику Гу. Да если завтра наместник Гу умрет или пропадет, более знатного рода в уезде не сыскать, а значит, они станут временными наместниками. Да и демоны с их знатностью, чихал я на нее. Главное, их боевые возможности. Это не какие-то немытые бродяги с большой дороги, и даже не правительственные войска. Это клан боевых заклинателей. Да глава Шая в одного может таких проблем нам доставить, что не оправимся никогда. Кланы заклинателей берут не числом, а качеством. Им не нужна тысячная армия, не нужны обозы, которые тянутся на много ли, не нужно многомесячное планирование. А знаете, что это значит? Да то, что они могут оказаться здесь уже на следующий день, спустить с цепи на нас своих цепных псов, лучших воинов-заклинателей из отряда 17 сильных. 16, тихо поправляет Гуаньсе, глядя в сторону. Сиатай тут же поперхнулась и едва сдержала смешок. Ситуация и так мрачноватая, не стоит сейчас внимание привлекать. Что? Хмурится первый брат, глядя на Гуаньсе. Не понял. 16 сильных, поясняет Гуаньсе, потому что одного сильного, Чжутуна, обладателя Гуань, истинный мечник и мастера боевого веера Белый Феникс, наш третий брат головой в землю вбил. Как вбил? Не понимает первый брат. Сам процесс довольно прост, говорит Гуаньсе, однако же не лишен определенной изящности. Насколько я слышал, брат Чжан применил теорию решения изобретательских задач и насыщения тела ци с последующим укреплением его, после чего Чжутун был поставлен на голову и вбит в грунт последовательными ударами плоскостью алебарды по пяткам. Вошел как по маслу. Эта ситуация лично мне напоминает поэму классического поэта эпохи ранней Тан, господина Легу, о страданиях юной девы над опрокинутой вазой, ведь там вы убили не просто посланника, а одного из отряда 17 сильных самого истинного мечника Чжутуна. Это была самооборона, — быстро вставляет Сиатай, пока второй брат не начал рассказывать поэму классического поэта эпохи Тан. Этот Чжутун сам на нас напал, особенно на брата Чжан Хэя рассердился. Своим веером как взмахнет, и павильон для чаепития в щепки. Едва целые остались. На вас напали, второй брат, — подает голос пятый брат, Юань Сяту, худощавый юноша с длинными волосами, с флейтой на поясе. Флейта висела на том самом месте, где у других висел меч, и Сиатай обоснованно решила, что это какая-нибудь особенная, боевая флейта. А что? Вон у Чжутуна был его боевой веер Белый Феникс, с заточенными стальными пластинами вместо палочек, и тут, наверное, то же самое. Боевая флейта, при ее звуках все слоны теряют волю. Хаем, отвечает Гуаньсе и приглаживает редкие волосы на подбородке, который он зовет бородой. На взгляд Сиатай, вот у третьего борода так борода, дикие черные заросли, в которых парочку кабанов можно спрятать, а у второго, просто жалкая мочалка какая-то, как есть напали, говорит Сиатай. Вот третий вернется, сам расскажет. В чем-то седьмая права, кивает Гуаньсе. Действительно, господин Чжутун, член отряда 17 сильных, обладатель Гуаня, истинный мечник и мастер боевого веера Белый Феникс, атаковал третьего брата идеальным разрезом снизу вверх. Приемом журавль указывает крылом на пагоду Будды в Южный Сун. Идеальный диагональный разрез, да. Второй брат обращается к нему Юань Сяту. Всем нам, присутствующим тут, ведомо, что нефритовый мудрец Запада, господин Гуань Ся, и наш побратим не умеет врать. Как же здорово, думает Сиатай. Второй брат не умеет врать, и все верят ему на слово, лучше свидетеля и не найти. Правда, рожа у этого пятого брата уж больно неоднозначная. Однако второй брат умеет преувеличивать, недоговаривать и скрывать истину за многочисленными отсылками к классической поэзии и наставлениям мудрецов прошлого. Заканчивает Юань Сяту, и Сиатай огорченно цыкает. Они тут знают Гуань Ся как облупленного, а потому... Только из уважения к совету братства и желания установить истину я спрошу у второго брата, как так вышло, что Чжутун атаковал третьего брата. Видимо, такова была судьба, отвечает Гуаньсе. Как так вышло? Увы, ужасная трагедия, когда два достойных мужа сходятся в смертельном поединке в то время, как они могли бы примириться, пожать друг другу руки и разделить чашечку вина или чая. Может быть, тогда в Поднебесной стало бы меньше ненависти. Да что тут говорить, хлопает ладонью по бедру шестой брат Ван Лун. Все же понятно, что мы, Чжанхуя, не знаем. Дикий кабан спровоцировал Чжутуна на атаку, вот и все. А как именно, уже детали. Плюнул ему на туфли, обозвал грязным говноедом или сказал, что именно с его матушкой делал, за бороду дернул, какая разница. Меня вот больше интересует, что теперь делать будем. Клан Фениксов, это же сила, которая два уезда в своей узде держит. Если они нам войну объявят, от нас мокрое место останется. Нас только и спасает то, что мы в глуши живем и поперек горла никому из сильных не становимся. Поглядите на летний лагерь, половина новеньких из беглецов, они не знают, за какой конец у копья взяться. Отряд боевых заклинателей их в порошок за считанные вздохи сотрет. А если сам глава Шао явится, или там господин Шибукиай свой меч обнажит, то они даже пикнуть не успеют. У нас в зимнем лагере есть сильные бойцы, но даже если мы не пропустим их по тропе, они могут взять нас в осаду. И что тогда? Я не знаю, кто такая эта седьмая сестра, я не считаю ее равной себе и уж тем более, способной заключать договор от имени братства. Я предлагаю вот что: договор с главой дома Вон Ми считать недействительным, так как у присутствующей здесь особо не было прав заключать его, а потому надлежит ее связать и отдать клану Лазурных Фениксов как компенсацию за гибель Чжутуна.